Глава 22. Лютый. Я смотрел ей в глаза и не знал, что делать. Черная тоска сжала мое сердце, но страх за нерожденного малыша и Сашку не давал мне покоя. Чех не шутил, он псих. Он не просто снимет живьем кожу с сына и вырежет второго из живота Кирсановой, но еще и заставит меня смотреть на это. За 2 года работы я многое повидал и давно подозревал, что этот урод что-то скрывает. Держит меня на коротком поводке, обещая найти ребенка. Где гарантия, что это просто единственный козырь, чтобы удерживать меня при себе? Ему ведь выгодно марать чьи-то руки. Он знал, что я ради мести готов на все. Ненавидеть как-то легче. Злость и лютая ярость — последнее, что у меня оставалось после гибели Милы. А притворяться душкой совсем не в моем стиле. И теперь играть на публику влюбленного мужчину оказалось непосильной задачей, но я сам ступил на этот канат над пропастью. Потому, глядя в глаза Ангелине, искал крючки и зацепки, ниточки, чтобы не хлопнуть ее там, на месте, чтобы освободить себя от тяжести гнева и боли. И теперь играть на публику влюбленного мужчину оказалось непосильной задачей. Но я сам ступил на этот канат над пропастью. Потому, глядя в глаза Ангелине, искал крючки, зацепки, ниточки, чтобы не хлопнуть ее там, на месте, чтобы освободить себя от тяжести гнева и боли, а попытаться устоять и выдержать спектакль. Кирсанова для меня персона нон-грата. Та, что никогда не оказалась бы в моей постели, даже если от нее я каменею за секунды. Та, что никогда не называлась бы любимой девушкой, никогда не вызывала бы во мне теплые чувства, только как шлюха, только как игрушка, которую можно попользоваться и выбросить. Она ни за что не вошла бы в мой дом, никогда не услышала бы от меня «прости» или «я сожалею». Но в тот миг, когда ее дрожащая рука потянулась к бретельке белья, я понял, что погибаю. Давлюсь своей же горечью и помираю от вины. Да потому что в голове язвой засела мысль, что девчонка не виновата в грехах отца. Я сжал кулаки и сцепил зубы. Ангелина шарахнулась в сторону и, ударившись плечом о зеркало, прижала к груди комплект откровенного белья. Переведя взгляд в зеркало, я понял, почему она испугалась. Мой взгляд способен был убить. Черный, как самая глубокая бездна на земле, и несокрушимый, как Эверест. Шрам вздулся от напряжения, скулы заострили черты и превратили меня из урода в чудовище. Пошатнувшись, сделал шаг к девушке. Но она еще сильнее вжалась в стену, широко-широко распахнула глаза. Смотрела, не мигая и даже не дыша. Вдыхая яд ее ужаса и глотая свою ненависть, низко и спокойно сказал: «Жду тебя снаружи, ангел. Ненавижу тряпки, ты уж тут сама». И я говорил мягко, вкладывая в голос столько актерской игры, сколько мог, но знал, что в моих глазах полыхает уничтожающий огонь. Наши взгляды с Кирсановой бодались, норовя каждого размазать по стеночке. «Халатик, выбрать тебя?» Добавил еще мягче, еще елейней, до противного натяжения в груди. Кровь в жилах не просто кипела, она жгла мне руки, рвала вены. «За что я тебя так ненавижу, Кирсанова? Я сам не понимаю. Наверное, ты тот смысл жизни, что дает мне дыхание. Горькое, но отрезвляющее». Кирсанова, со свистом втянув воздух, медленно опустила дрожащие руки. Одним движением притягивая взгляд к стройной точеной фигурке и к повязке на животе. «Будь добр». Голос ее прозвучал прерывисто, будто каждую букву ей приходилось проталкивать через больное горло. «Я была бы признательна». Я молча вышел и столкнулся с любопытным взглядом консультанта. «Вот же, людям все надо знать». Улыбнувшись через силу, попросил: «Покажете, где у вас тут шелковые халатики?» Я надвинулся на нее, девушка испуганно попятилась. «Да, видок у меня всегда страшный, это нормальная реакция. Пусть лучше сторонятся, чем садятся на голову и предают. Мне нужна пара комплектов постельного белья, белые махровые полотенца и... Я оглянулся. В примерочной было тихо, будто Ангелина все еще стояла, не шевелилась и не дышала. Добавьте к черному комплекту чулки. После нескольких долгих минут, пока девушка с копной темных волос рассыпалась сладостью привычной лести и показывала мне разные виды халатов, я смог не дергаться и даже не оборачиваться в сторону Кирсановой. Она будто сверлила в моем затылке дыру, даже сквозь плотное полотно ширмы. Это будоражило, поднимало волоски на коже, заставляло сцеплять зубы, чтобы дышать более-менее ровно. Я выбрал халатик нежного голубого оттенка. «Подойдет к цвету глаз невесты». «Зачем-то», — сказал я девушке. Она смущенно заулыбалась и повела меня к полкам с постельным, что дало мне пару секунд смягчить мимику на лице. От фальши уже подташнивало. Или это от сотрясения, но меня мутило до темных мушек перед глазами. Когда мы вернулись в зал, к кассе, и девушка занялась упаковкой наших покупок, я заметил краем глаза движение в примерочной. Обернулся через плечо и прилип к полу. Ангелина сдвинула ширму и вышла. Аккуратно, чтобы не задеть повязку, поправила на себе больничный халат. Волосы распушились и сияли мягким контурным светом от лампочки над ее головой. А глаза казались чистыми, небесно-лазурными и незапятнанными ненавистью. Я даже отряхнулся на миг, прогоняя видение, отчего едва не свалился от головокружения. Она будто ангел в белом, только крыльев не хватает. Повернул с трудом корпус и шагнул к ней. Смогу ли? Должен. В мелочах можно проколоться, потому стоит играть по-крупному и сразу. Подошел вплотную, завел ладонь ей на затылок, вплел пальцы в мягкие волосы и склонился к губам. Не целовал, нет. Я ждал ответного хода. Ее встречной фальши. Мы оба нырнули в это болото и выберемся не скоро.